Екатерина Богданова. Академия времени. Пролог. Юнила проснулась в невероятно хорошем настроении. Ведь сегодня был ее день рождения. Шестой день рождения по счету. Но первый из тех, которые она уж точно запомнит. Ведь мама пообещала отвезти ее на аттракционы и даже заверила, что разрешит покататься на поезде страшилок. А Юнила хоть и была трусишкой по натуре, но очень хотела похвастаться перед подружками, что и правда каталась на этом поезде. Не дожидаясь, пока мама придет в ее комнату и отправит умываться, Юна сама добросовестно почистила зубы, умылась и переоделась в приготовленное еще с вечера новое платье. Завязками вышла небольшая заминка, но девочка нашла выход, запихав их в карманы. Платье и без банта на поясе выглядело праздничным, под стать ее настроению. Выходя из своей комнаты, девочка уже предвкушала, как будет в красках рассказывать подругам о невероятном приключении в царстве пиратов и кукольных монстров. Мама сдержала обещание и, накормив Юнилу завтраком из ее любимых хлопьев с молоком и праздничным тортом, повезла дочь в парк аттракционов. Юна всю дорогу ерзала в детском кресле, и даже вид из окна автомобиля ее не радовал. Так не терпелось девочке попасть в таинственные пещеры страшилок. Как мама и обещала, после того, как они предъявили свидетельство о рождении, Юне дали билет на заветный аттракцион. На этом и закончилась беззаботная жизнь маленькой девочки, попавшей в мир отнюдь не кукольных монстров и вынужденной быстро взрослеть перед лицом совсем не сказочных, а реальных опасностей. Спустя 12 лет. «Юнила, поторапливайся! Господин просил горячую воду, а не чуть теплую!» — прикрикнула мать, утирая пот со лба. Юна поднатужилась и подняла бадью с кипятком. Ей предстояло отнести горячую воду на второй этаж, чтобы долить ее в ванну для господина Прожирания, и так уже наполовину заполненную кипятком. Этот толстый господин имел одну весьма неприятную привычку – купаться в кипятке, так как думал, что это поможет его задубевшей от проклятия кожи размякнуть и вернуть чувствительность. Юнила его и раньше побаивалась, а в последнее время господин еще и начал проявлять к ней излишний интерес. То подмигнет набрякшим покрытым коростой веком, то по попе шлепнет. Юна понимала, чего он хочет, но не особо переживала, зная, что все его знаки внимания бессмысленны. Ведь огрубели и покрылись коростами все части его тела, так что господин Прожирани мог только смотреть на подросшую и округлившуюся в нужных местах девушку, облизываться и мечтать, что отмокание в кипятке когда-нибудь поможет ему вернуть былую силу. Господин и сегодня не изменил своим привычкам, подмигнул, отчего исказилось его и без того страшное, покрытое корками лицо, а потом отвесил девушке весьма болезненный шлепок ниже пояса, ороговевшей ладонью. Юна сдержала вскрик, поклонилась и вышла, оставив господина наедине с исходящей паром в ванной. Усаживать его туда, а потом и доставать, будут уже мальчики подручные. Юниле же предстояло еще прибрать весь двухэтажный дом, отполировать серебро перед важным обедом и сходить на рынок за свежими овощами. «Торгуйся до последнего», — наставляла девушку мать. «Нам нужно выкроить хоть немного монет на зимнюю одежду. Господин опять забыл выделить на нее обеспечение. И не смотри ни на кого. Держи голову опущенной, даже если будут приказывать ее поднять. Нам ни к чему внимание главенствующих». «Я все помню, мама», — заверила девушка, сильно постаревшую за последние годы мать. Вот уже 12 лет они томились в рабстве у черствого, как телом, так и душой, господина Прожирани, второго поверенного при градоправителе города Антирона, что на границе двух государств – Амнистании и Родинарии. Родинария, к которой и относился Антирон, была жестокой страной, где правили рабство и коррупция. Амнистания же процветала благодаря своим ученым и волшебникам. Нет, родинарцы не страдали от нехватки магических сил, но они отвергали природные дары. Ведьмы, знахари и прочие волшебные меньшинства здесь были именно в меньшинстве и бежали, как крысы с тонущего корабля. Амнистания же привечала всех страждущих и давала им работу, кров и уверенность в завтрашнем дне. Как же была права та маленькая девочка из далекого прошлого, что навсегда запомнит свой 6-й день рождения. Ведь именно в этот день она лишилась всего, попав в волшебный, но далеко не сказочный мир, где царила несправедливость. Аттракцион страшилок привез ее не куда-нибудь, а в другое измерение, навсегда отрезав путь к прежней беззаботной жизни. Часть первая. Встреча. Я шла по красочной центральной улице города, украдкой разглядывая прохожих и проезжающих мимо в каретах. Мама запретила мне ходить по этой улице, потому что именно здесь можно было встретить главенствующих, правящую касту ординарии. Но меня так манили красивые ухоженные лужайки, созданные с помощью волшебства картины на стенах, похожих на сказочные замки домов, и одетые в самые прекрасные одежды на свете господа и госпожи. Вдруг прямо к моим ногам упала белая мужская перчатка. «Юная прелестница, не подадите ли вы мне перчатку? Я уже старый, не хотел бы лишний раз спешиваться», — произнес кто-то сверху. Я нерешительно присела, подняла надушенную вещицу и, не глядя, протянула вверх. «Не думаю, что мой конь носит перчатки, но он ее непременно съест, если вы продолжите так настойчиво предлагать», — посмеиваясь, произнес господин. Чуть не теряя сознание от страха, я подняла голову и остолбенела. Передо мной восседал на черном, как смоль, скакуне никто иной, как сам градоправитель. Не такой уж и старый, каким представился. Мужчина коварно улыбнулся и прошептал: «Попалась!» После чего спешился, схватил меня за руку и, привлекая внимание окружающих, громко воскликнул: «Уважаемые горожане, прошу вас быть свидетелями! Эта невольная посмела украсть мою перчатку и оскорбить меня своим взглядом. Вы подтверждаете это?» Со всех сторон послышались возмущенные возгласы. Я вся сжалась и опустила голову еще ниже, боясь, что вот-вот в меня полетят камни. «Благодарю вас, уважаемые», — продолжил представление градоправитель. «Я забираю воровку себе, чтобы привить ей уважение к высшим и отучить от воровства». «Бедняжка», — прошептала проходящая мимо старушка с опущенной головой в невольничьей одежде, сером платье из грубой ткани. Такое же платье было надето и на мне, как знак принадлежности кому-то из знати. «Кто твой хозяин, милашка?» — в несколько раз тише, чем до этого, спросил градоправитель. «Господин Прожирани», — обреченно ответила я. «А я как раз сегодня загляну к нему на обед, там и сговоримся», — радостно воскликнул мужчина. «Ты не бойся, я тебя не обижу. Подарю амнистанскому торговому послу в качестве отступного за недоплату пошлины. У них, говорят, для таких, как ты, рай». «У меня мама», — пискнула я. «Она тоже у господина Прожирани». «Посмотрим. Если она имеет какую-то ценность, то и ее заберу», — неожиданно пошел навстречу градоправитель. «Она знает счет, ведет всю бухгалтерию господина», — воскликнула я в надежде уговорить нового господина не разлучать нас с мамой. «Так старый прохвост Прожирани не захочет с ней расставаться. Но я же его начальник. Прикажу. Торговый посол оценит счетовода, наверное, даже больше, чем девицу», — улыбнулся мужчина. «Ты беги домой и обрадуй маму. В скором времени ваша жизнь кардинально изменится». И я побежала, только не к маме, а на рынок. Я выбирала самые лучшие овощи, а на оставшиеся монеты купила большой арбуз. Здесь эта ягода выглядела несколько иначе, но вкус был таким же волшебным, как и в воспоминании из далекого и теперь будто не моего детства. С трудом притащив с рынка две полные корзины и арбуз, я сгрузила поклажу на кухонный стол и побежала к маме. Она в этот момент сервировала стол и сразу же насторожилась, заметив мое возбуждение. Я сбивчиво рассказала ей о случившемся и минут 5 терпеливо ждала, пока она отчитывала меня за непослушание. «Но все же хорошо закончилось», — вставила я, едва мама замолчала, чтобы перевести дыхание. «Время покажет», — покачала головой она. «Иди на кухню, овощи помой». На обед к господину Прожирани пришли самые уважаемые господа Антирона. Все чинно расселись за столом и принялись за обед. Решать личные и городские вопросы они будут позже, за стаканчиком крепкой осицы, невероятно жгучего, но оставляющего сознание кристально чистым алкоголя. Сегодня мама запретила Юниле прислуживать в столовой. Ей хотелось самой украдкой послушать, о чем будут говорить господа. Была еще одна причина. За последний год Юна сильно вытянулась и стала привлекательной девушкой с аппетитными округлостями, и Агуста, так звали мать Юнилы, не хотела, чтобы похотливые гости господина Прожирани положили на нее глаз. Девушка томилась в неведении, хлопоча на кухне и не решаясь ослушаться строгого наказа. Но Юне так хотелось взглянуть на градоправителя и убедиться в том, что он не передумал, что все валилось из рук. Мама бронила ее каждый раз, как забегала на кухню за новым блюдом или приносила грязную посуду. «Соберись, девчонка! Хочешь, чтобы господин продал нас на мельницу или в плавильне?» – прошептала мать, сгружая в бадью тарелки и утирая пот со лба. «Не пришел твой градоправитель, обманул, а ты глупая и поверила». По дому разнесся звук уверенного стука в дверь. Не дожидаясь, когда мама отправит меня отпирать, я сама бросилась в прихожую и распахнула двери настежь. «Смотрю, меня здесь ждали», — улыбнулся градоправитель, входя в дом. «Но хоть ты мне рада. Я опоздал, ужин уже закончился». «Пьют», — махнула я рукой в сторону каминной. Мужчина, посмеиваясь, снял перчатки, потом плащ и отдал мне. «Ты тихонечко проведи меня к маме, мне нужно с ней потолковать», — тихо проговорил он. Но шептаться не было нужды. Из каминной доносился громкий смех, господа даже стука не расслышали. Я кивнула и повела градоправителя прямо на кухню, уж куда-куда, а сюда господин никогда не захаживал. Мама всплеснула руками и запричитала: «Что же ты, дуреха, такого гостя и в печной угол привела?» «Не ругай ее, я сам приказал», — вступился за меня градоправитель. «Слыхал я, что у моего поверенного гениальный счетовод, но вот уж не думал, что это женщина, да еще и невольница. Покажи-ка мне, как ты счет ведешь». «Сию минуту», — ответила мама и бросилась к буфету за расходной тетрадью. Градоправитель полистал, почитал, качая головой да хмыкая. Потом улыбнулся и проговорил, возвращая тетрадь. «Ценный ты работник. К себе бы в ратушу забрал, да долг у нас большой по пошлине. Придется амнистанцу отдать. Вы собирайтесь, а я с Прожирани переговорю. Лишнего не берите, больше 2 дней у меня не пробудете, а там новый хозяин о вас позаботится». Господин Прожирани был весьма недоволен тем, что придется расстаться со своими невольницами, но перечить градоправителю не решился. Только намекнул на премию, чтобы возместить убытки от покупки новых работниц. Вечером Юнила и Агуста покинули дом, в котором провели 12 тяжелых, но по справедливости не таких уж и страшных, как могло бы быть, если бы они попали в другое место, лет. От монотонного покачивания кареты, везущей их в дом градоправителя, Юна уснула, положив голову на плечо матери. Агуста смотрела в окно невидящим взглядом и гадала, что же принесет им завтрашний день. По щеке женщины скатилась слезинка, за ней еще одна. «С днем рождения, доченька», — прошептала Агуста, погладив безмятежно спящую дочь по щеке, огрубевшими от работы пальцами. «Возможно, этот день рождения принесет нам спасение или погибель». Юна пошевелилась, устраиваясь поудобнее, но не проснулась. Она в этот момент была очень далеко от Атирона, во сне вернувшись в то утро, когда собиралась на аттракционы. «Приехали!» — разбудил меня выкрик кучера. Выбравшись из кареты, мы оказались на большом, залитом лунным светом дворе. «Поторапливайтесь!» — прикрикнул возница, отгоняя нас от кареты, чтобы увести ее под навес. Мы стояли перед входом в огромный, намного больше, чем у господина Прожирани, дом или даже дворец. «Подержи», — сказала мама, передавая мне свой узелок с вещами. «Схожу, разведаю, что к чему». И мама смело пошла к двери. Я же держала наши вещи и боялась даже пошевелиться. «А что это у нас тут за красавица?» спросил высокий парень, выскакивая у меня из-за спины, как чертик из табакерки. «Юнила», — представилась я. «Рода», — ответил парень. «Я помощник конюха, а ты?» «А нас с мамой градоправитель собрался кому-то подарить», — призналась я. «Ух ты! И кому же?» — заинтересовался Рода. «Я точно не знаю, но вроде бы какому-то амнистанцу», — пожала плечами. «Везунчики», — протянул парень. «Почему?» — спросила я, поглядывая на дверь, за которой скрылась мама. «Так у них же невольников нет. Вас подарят, а новый хозяин отпустит», — пояснил помощник конюха. Отворилась дверь, из нее выглянула мама и позвала меня. «До встречи, Рода», — попрощалась я и побежала к ней. Нам выделили почти такую же комнатку, в какой мы с мамой жили у господина Прожирани. Две узкие, грубо сколоченные кровати, один стул, стол и два сундука у кроватей. Здесь только окно было чуть больше, чем в нашей прежней каморке, но вид из него был такой же, на стену заднего двора. Нам ничего не объяснили, не сказали, что делать, просто оставили в комнате до распоряжения господина. «Ложись спать, Юна», — проговорила мама, укладываясь на кровать прямо в одежде. Я поступила точно так же, но спать совсем не хотелось. В душе, словно отголосок из детства, поднималось предчувствие чего-то волшебного. «Мама», — позвала я. «М-м-м», — вопросительно промычала она в ответ, даже не повернувшись. «Как думаешь, у нас все будет хорошо?» — спросила взволнованно. «Спи», — приказала мама и добавила чуть позже на нашем родном языке. «У нас обязательно все наладится». Мы очень редко говорили на родном языке. Господин Прожирани сильно бронился на это, и мама только изредка заставляла меня повторять слова, чтобы я не забыла речь недосягаемой родины. Родинарский язык стал моим родным. Маме же пришлось трудно в первые годы невольничьей жизни. Она 2 года училась, и только после того, как разобралась с письменностью, стала вести бухгалтерию господина. До этого же ей давали самую тяжелую работу по дому, а из меня в то время помощница была плохая, и маме приходилось работать за двоих, чтобы меня не продали в подмастерья. Так я и уснула, заблудившись в воспоминаниях о днях, когда была ребенком без детства. Утром нас разбудила грубая женщина, назвавшаяся Донатой. Она принесла новую одежду и велела помыться. «Приведите себя в товарный вид, замухрышки, а то опозорите нашего господина», — проговорила она напоследок и ушла. Через пару минут нам принесли бадью, 2 ведра холодной воды и маленький мыльный камень, 1 на 2. Принесенная Донатой одежда была просто великолепной по сравнению с нашими серыми бесформенными платьями. Мы помылись, оделись, заплели друг другу еще влажные волосы в косы и сели на кровати в ожидании дальнейших распоряжений. Ожидание продлилось долго. Уже наступил полдень, а за нами так никто и не пришел. Я очень хотела есть, но молчала, зная, что и мама голодна. Только к вечеру опять явилась Доната и повела нас в господскую часть дома. «Молчите и не поднимайте взгляд от пола», — наставляла она. «И не вздумайте все испортить. Не понимаю, что господин в вас нашел. Я ему 100 лет исправно служила, а он вас выбрал». Женщина явно злилась на нас, но я никак не могла понять, чем мы так провинились. Нас привели в просторный, ярко освещенный зал, где уже сидели и распевали осицу господин градоправитель и еще один мужчина примерно того же возраста. Одет гость был не по местным обычаям, но говорил по-родинарски без акцента и осицу пил не хуже местных завсегдатаев таверн. «А вот и мой сюрприз!» — воскликнул градоправитель, вставая и широким жестом указывая на нас с мамой, испуганно остановившихся у двери. «Юная, нетронутая пороком красавица и одаренный опытный щитовод», — представил нас градоправитель. «Артарон, вы же знаете, что мы не приемлем рабства», — недовольно произнес гость. «Я всего лишь предложил вам довольно ценный подарок, а как распоряжаться им — это уж ваше личное дело», — лукаво проговорил градоправитель. «Но если вам это не интересно, я продам их на рудники. Там хоть и мало за женщин платят, потому что слабые, долго не протянут, но есть шанс получить 2 горстей энергетических камней». «Шантажируете?» — усмехнулся гость. «Ну что вы, Нар-Марина, всего лишь говорю правду. «Вы же знаете меня не один год, я не привык ходить вокруг да около. У нас есть некоторые денежные вопросы, решить которые необходимо во что бы то ни стало. Но, к моему глубочайшему сожалению, Антирон сейчас переживает не лучшие времена в связи со сменой главенствующего рода, и у меня нет требуемой суммы. Вы же, как истинный сын своей родины, больше монет цените только жизнь». «Вот я и предлагаю вам две довольно ценные жизни», — вещал градоправитель. «Одна цена своей молодостью и красотой. Согласитесь, в Амнистании светлокожей и голубоглазой девушки большая редкость. Вторая же, несмотря на то, что женщина образована и великолепно разбирается в счетоводстве. Выбор за вами». Гость встал, подошел к нам и приподнял мое лицо за подбородок. «Не трогайте, умоляю», — прошептала мама, опуская голову еще ниже. «Дочь?» — спросила Амнистанец. Мама кивнула, инстинктивно отстраняя меня за свою спину. «Откуда они?» — спросил гость у градоправителя. «А разве это важно?» — небрежно отмахнулся господин Артарон. «Они ваши, если захотите». «Мне важно знать, эти женщины были рождены в рабстве или захвачены», — пояснил Амнистанец. И если они не знали свободы, то вряд ли смогут приспособиться к вольной жизни. «Мы были свободны», — неожиданно воскликнула мама, подняв взгляд и посмотрев прямо в глаза иноземца. «Верю», — кивнул он. «А ты, дитя, ты помнишь вкус свободы?» — обратился он ко мне. «Плохо, но хотела бы вспомнить», — призналась я лишь после того, как получила тычок локтем в бок от мамы. «Принимаю предложение», — принял судьбоносное для нас с мамой решение Амнистанец. «Замечательно! Закрепим сделку!» — воскликнул градоправитель, подавая гостю рюмку осицы. Вот так просто за выпивкой была решена моя судьба. Ночью мы отбыли из Родинарии в далекую, полную загадок Амнистанию. Дорога оказалась не такой долгой и тяжелой, как мы с мамой ожидали. В карете, где мы ехали одни, воздух был на удивление свежим и прохладным, а дорога казалась ровной, словно водная гладь в безветренный день. Мама даже смогла записать происходящее в тетрадь, решив завести дневник, на всякий случай, как сказала она. О каком случае шла речь, я даже думать не хотела. Дело в том, что записи мама делала на нашем родном языке, чтобы я не забыла его, если напомнить будет некому. Уже к следующему вечеру мы были в столице Амнистании. Нар Марина велел нам следовать за ним и повел в необычайно высокий дом, достигавший, наверное, самых небес. У меня закружилась голова от попытки рассмотреть, где же эта громада заканчивается. «Здесь всего 10 этажей», — улыбнувшись, произнес Нар, заметив, как мы с мамой всматриваемся в небо. «Сейчас я устрою вас на ночь, а завтра решим с распределением», — загадочно проговорил он. Мы во все глаза смотрели по сторонам, но все равно не успели рассмотреть даже часть окружающих нас чудес. Амнистания была словно другим миром, полным невероятного и волшебного. Очередным шоком для нас стала встреча с женщиной, цвет кожи которой напоминал шкуру лягушки. «Здравствуйте, милые мои», — произнесла она, встречая нас в огромном холле здания. «Это Ларминая, она о вас позаботится», — пообещал Нар Марина, приветливо улыбнувшись странному существу. «Как и всегда», — улыбнулась Ларминая в ответ. Нар ушел, а мы с мамой жались друг к другу, боясь даже взглянуть на зеленокожую женщину. «Ну что вы, милые мои, никогда не видели болотницу?» — ласково спросила она и преобразилась прямо на глазах. Кожа приобрела мраморно-белый цвет, волосы стали шелковистыми и блестящими, а глаза манили, словно два омута. «Не смотри», — приказала мне мама, и я мгновенно отвернулась. «Не бойтесь, я не использую свои чары во вред. Просто работа у меня такая — располагать к себе гостей столицы», — заверила нас Ларминая. «Идемте, устрою вас со всеми удобствами». Прекрасная в своих чарах и ужасающая в истинном обличии, болотница провела нас к некоему сооружению, поднимающемуся и опускающемуся через всю высоту здания, предложила войти и пояснила. «Это подъемная платформа. Она работает только по достижении определенного весового порога и перестанет действовать, если этот порог превысить. У нас на днях такая китовица гостила, что ее даже грузовой подъемник для особо почитаемых не поднял». Болотница так увлеченно рассказывала о тяготах жизни большевесных дам, что провезла нас на этаж выше, чем требовалось. «Ой, прошу прощения», — извинилась она и, сложив пальцы в причудливую фигуру, отправила подъемник обратно вниз. «А вот и ваш этаж», — радостно объявила Ларминая, как только открыла тонкокованную дверь подъемника. «Сейчас подберем вам подходящие комнаты и можете устраиваться на ночь. Утром принесу вам завтрак и обо всем поболтаем. Ну а сейчас отдыхайте», — покровительно добавила она, указывая на две находящиеся рядом двери. «Я бы не хотела разлучаться с дочерью», — осмелилась противиться мама. «Да как пожелаете», — воскликнула болотница и распахнула перед нами дверь напротив тех, которые предлагала до этого. Это были поистине господские хоромы. Две высокие красивые кровати были покрыты белоснежными простынями. Пол устилал настоящий ковер, какие мне приходилось видеть только в спальне и гостевых комнатах господина Прожирани, а стены и потолок были обиты настоящим набивным шелком. В центре комнаты располагался низкий стол, на котором стояла ваза, наполненная разнообразными диковинными фруктами. «Чувствуйте себя как дома», — пожелала Ларминая и быстро удалилась, оставив нас одних в непривычно роскошных комнатах. Здесь даже была отдельная комната для омовения с большой ванной и трубами, по которым текла вода. «Водопровод», — всплыло из памяти давно забытое слово. У мамы в глазах стояли слезы, когда она поворачивала вентили на кранах, чтобы набрать в ванну воды. Мы мылись по очереди, каждая в чистой воде, не экономя и не боясь быть наказанными за желание приблизиться к господам. Потом полночи разговаривали на родном языке. Мама рассказывала о водопроводе, электричестве и других достижениях нашего мира. Здесь, к слову, электричества не было, его заменяли подвешенные под потолком шары, которые давали яркий свет, если произнести нужные слова. Их сказала, а потом и записала на листке девушка, представившаяся горничной, когда для чего-то принесла нам еще 4 полотенца и газету. Мама схватила несколько больших, нескрепленных и списанных листов и не произнесла ни слова до тех пор, пока не прочитала все, что было на них написано. «Невероятно! Они на несколько веков обгоняют в развитии родинарию», — восторгалась мама, показывая мне оживающие по волшебству картинки на страницах газеты. Я смутно помнила жизнь до 6 лет, но, по-моему, у нас картинки в газетах не шевелились. «Мы попали в цивилизованный мир, где каким-то невероятным образом сочетаются магия и технологии», — произнесла мама, прижимая к груди газету. «Это поистине судьбоносный день. Вернее, судьбоносным был твой 18-й день рождения. Такой счастливой я маму еще никогда не видела. Возможно, и видела, но я этого не запомнила, потому что была еще совсем маленькой». Утром вернулась энергичная, как назвала ее мама, болотница Ларминая. Она принесла нам целый поднос господской еды и велела хорошенько подкрепиться. «Не торопитесь, Нармарина придет за вами только к полудню, мы даже успеем приодеть вас», — щебетала она, заботливо расставляя тарелки и чашечки на столе. В этот момент мама заплетала мои волосы. «Но зачем же вы стягиваете в канат такую красоту?» — всплеснула руками болотница, расплескав сливки и слегка позеленев, наверное, от возмущения. «Распустите их, перекиньте через плечо, и пусть парочка прядок падает на розовую щечку». Ларминая подошла, потеснила маму и сама сделала так, как советовала. «Ты невероятно экзотичная! В гимназии мгновений у тебя отбоя от поклонников не будет!» — радостно сообщила она, похлопав в ладоши. «А может быть, Нармарина даже выбьет для тебя местечко в Академии Хроноса? Я плохо чувствую потенциал, но если он обратил на вас внимание, то вы определенно одарены выше среднего». «Нармарина намеревается отправить мою дочь на обучение?» насторожилась мама. «Конечно, и вас тоже. А как же иначе вы сможете стать полноправными членами общества?» объяснила Ларминая таким тоном, словно разговаривала с маленькими несмышленными детьми. Никто во Мнестане не останется без образования и работы, как говорит наш всесильный и глубоко уважаемый Нарай Амниус Хрона. Только в неустанном труде мы познаем истинную ценность времени, а для того, чтобы плодотворно трудиться на благо Амнистании, вам необходимо получить образование». Болотница так открыто и завораживающе улыбнулась, что мне сразу захотелось поскорее получить образование, чтобы быть полезной. «Мы будем рады обучаться там, где Нар-Марина посчитает нужным», произнесла мама, кивая. «Вот и чудно! А сейчас завтрак!» пропела Ларминая и приглашающе указала рукой на стол. «Чтобы хорошо учиться, вы должны быть сильными!» Мы послушно сели за стол и принялись за еду. Лишь спустя несколько минут после ухода болотницы мама отставила в сторону стакан со сладким соком и удивленно спросила, «Что это было?» Я лишь пожала плечами, продолжая есть самый вкусный за всю мою жизнь завтрак. Ларминая вернулась, когда мы уже покончили с едой и во все глаза рассматривали столицу новой родины из окна. «А сейчас мы подберем вам новый гардероб», — радостно объявила болотница. «Идемте за мной, дорогие мои». На причудливом подъемнике мы спустились в холл первого этажа, а оттуда прошли вслед за проводницей по длинному коридору к огромной, заполненной множеством разнообразной одежды, комнате. «Выбирайте все, что понравится», — произнесла Ларминая, обводя помещение широким жестом. «Но у нас нет денег, чтобы оплатить одежду», — призналась мама. «Да и за жилье тоже заплатить нечем». «Не переживайте, рассчитаетесь, когда устроитесь на работу», — отмахнулась болотница. Такого восторга от нарядов я еще никогда не испытывала. Здесь были и платья, и блузы, и юбки, и даже штаны для женщин разнообразных расцветок и длины. Вся одежда была добротно сшита, из хороших тканей, и могла бы поспорить по красоте с туалетами родинарских господ. Мы с мамой выбрали по два платья и по три комплекта из блуз и длинных юбок. «Нет, так не пойдет», — помотала головой Ларминая. «Сейчас я подберу вам что-нибудь повеселее». В результате из гардеробной мы уходили с двумя огромными узлами. «Уже почти полдень», — воскликнула болотница, когда мы вернулись в свою комнату. «Я побегу встречать Нара-Марина, а вы сложите одежду в дорожные сумки. Они должны быть в шкафу». Женщина убежала, а мы занялись тем, что она приказала сделать. «Не будь такой зажатой, Юна», — говорила мама, складывая одежду. «Вспомни, как ты капризничала в детстве, если что-то тебе не нравилось. Я, конечно, не имею в виду, что ты должна капризничать, но тогда ведь ты не боялась высказывать свое мнение. Здесь от нас ждут именно этого». «Смелость отстаивать свою точку зрения и пообещай мне, что ни за что не согласишься на разлуку со мной». «Как скажешь, мамочка», — согласилась я по привычке. «Ты опять повинуешься, не соглашаешься или отказываешься?» — вздохнула мама. «Я понимаю, что ты так привыкла, и тебе проще повиноваться. Но теперь мы свободны, не забывай об этом». «Я помню, мама», — кивнула я уверенно, «но мне и правда не хочется с тобой расставаться». Мы как раз успели сложить все вещи к приходу Нара-Марина. «Вы готовы?» — спросил он, поздоровавшись. «К чему?» — спросила мама в ответ. «К новой жизни, разумеется», — улыбнулся Нар. «Готовы?» — ответили мы в один голос. «Значит, сейчас запишем вас и пройдем комиссию, чтобы выяснить потенциал. Вперед!» — воодушевленно произнес Нар-Марина, указывая на дверь. По дороге в визионную контору, которая отвечала за статистику населения, как объяснил Нар, мы с мамой неустанно крутили головами, рассматривая красивые, но более строгие, чем в Интероне, здания. Улицы были необычайно пустынны, но как только по городу разнесся колокольный перезвон, люди хлынули изо всех зданий, спеша в лавки и чайные, чтобы пообедать и вернуться к работе. «Все должно быть подчинено порядку. Ни одна минута не тратится впустую», — рассказывал Марина, ведя нас по широкой улице. «Те, кто работает на государственных должностях, обедают и отдыхают по общему графику. У других структур более гибкие правила, но время у нас все ценят. Со временем вы во всем разберетесь». Мама слушала и усмехалась, словно вспоминая о чем-то давно забытом, но знакомым с детства. В конторе нас долго разглядывал высокий, смуглый, очень красивый мужчина с длинными молочно-белыми волосами и острыми ушами. «Готово», — наконец-то произнес он. «Слепки сделать будет легко, ни с кем не спутаешь. А теперь давайте решим с вашими именами». «Я Юнила», — представилась я. «А фамилия?» — спросил Нар. «Яниссон», — ответила за меня мама. «Я Агуста Яниссон, а моя дочь Юнила, соответственно, тоже Яниссон». «Имена довольно просты в произношении, но фамилия слишком разнится с местными. Может быть, немного поиграем с буквами, например, Янира или Нарисо», — предложил Нар Марина. «Янира», — кивнула мама. «А мне больше нравится Нариса», — осмелилась я признаться. «Решено. Вы отныне Нара Агуста Янира», — проговорил Нар Марина. «А ты, милая, Юнила Нарисо». После чего повернулся к сидящей за столом пожилой женщине со странными глазами, зрачки которых были словно затянуты бельмами, и распорядился. «Все запомнили. Подготовьте документы, мы зайдем за ними через пару часов». «Будет сделано», — бойко ответила слепая женщина. «Ну, а теперь на комиссию, там и определимся с вашим распределением». Нар Марина отставил в стороны локти и произнес. «Нара, Нари, прошу». Мы с мамой взяли Марина под руки и отправились в свободное, манящее переменами будущее. То, что Нар назвал комиссией, оказалось чаепитием в причудливо обставленной гостиной пожилой госпожи, представившейся Нарой Пифаро, внештатным экспертом-бихевиористом Нарая Амниосахрона. Я честно попыталась понять, что это значит, но в результате беспомощно посмотрела на маму, в надежде, что она объяснит. Мама только плечами пожала. «Они из Родинари, Нара Пифара», — проговорил Нар Марина, сидя за столом с чашкой чая в руках. Мама тоже пила чай, а я так засмотрелась на причудливую мебель и заслушалась незнакомыми словами, что забыла об угощении. «Сама вижу, совсем девочки забитые», — проворчала Нара. «Кабала никого не красит. Но по тебе, дорогая», — обратилась она к маме, — «заметно, что ты долгое время была свободной. Дай-ка мне руку». Мама протянула руку, и Нара сразу же вцепилась в нее обеими руками. «Интересно», — пробурчала она, разминая пальцами ее ладонь. «Редкое ощущение. Наклонись поближе, дорогая». Мама подалась вперед, женщина погладила ее по щеке и выдернула волосок у виска. Рассмотрела его, потерла между пальцами и даже на язык попробовала. Причмокнула, будто смакуя, покивала своим мыслям и проговорила. «Есть небольшой дар, ведьминская кровь в роду была, но много поколений прошло. Развить, конечно, можно, но звезд с неба хватать не будет, уровень ниже среднего». Другое направление ей ближе. Да, наука на первом месте, любит точность и порядок во всем. Думаю, гимназия мгновений, направление материи и часоведения. Я так и предполагал, кивнул Нар Марина. Чутье подсказывает мне, что нас удивит юная Юнила. Сейчас посмотрим, проворчала Нара Пифара, поманив меня рукой. Не тушуйся, детка, я не обижу. Подбодрила она. Помяв мою ладонь, так же, как и мамину, женщина зажмурилась, как кошка на солнышке, улыбнулась и проворковала. «Не как очередная нажитая к нам пожаловала». «Вот и я почувствовал что-то особенное в этой девочке», — согласился Нар. «И что это значит?» — спросила мама. Ей никто не ответил. Нара Пифара выдернула волосок и у меня из головы, попробовала его на вкус и уверенно объявила. «Академия Хроноса, факультет контроля и управления». «Уверены?» — спросил Нар Марина. «Не спеши», — одернула его Пифара, еще раз попробовала мой волосок и протянула. «Но есть неплохие задатки для практических манипуляций, переплетение потянет. Возможно, даже в захватах и преображениях преуспеет. Пусть сама выбирает, обвыкнется и решит. Пока самовыражения никакого, но девочка сильная, еще заставит нас побегать». Нара встала, потерла виски и ушла, не прощаясь, прошептав: «Устала я что-то, старею». «Идемте», — произнес Нар Марина, вставая. «Все, что нужно, мы узнали. Необходимо забрать ваши документы и успеть подать заявление на поступление. Учебный год уже месяц как начался. Чем быстрее вас зачислят, тем легче вам будет догнать остальных». «Я никуда не пойду, пока вы мне все не объясните», заявила мама, сложив руки на груди и даже не думая вставать из-за стола. От неожиданности я тоже опустилась обратно на стул. «Нара Агуста, я бы с удовольствием все объяснил вам, но, боюсь, это займет много времени. Сложно передать несколькими фразами уклад и законы такого большого и сложного государства, как Амнистания», терпеливо проговорил Нар Марина. «Сейчас вам нужно знать только одно. У вас и вашей дочери достаточно способностей, чтобы пройти обучение в ведущих учебных заведениях столицы и впоследствии занять достойное место в нашем обществе». Из бессвязных речей чудаковатой хозяйки этого дома я поняла, что нас с дочерью прочат в разные школы, а я на такое не согласна, — возмутилась мама. «Давайте обсудим это чуть позже», — вполголоса попросил Нар. «А я все слышу», — донеслось из соседней комнаты. «Поживи с моё, деточка, и не такой чудаковатой станешь». «Мам, пойдем», — попросила я, потянув маму за рукав новой блузы. Наши документы были уже готовы. Они представляли собой маленькие книжечки в кожаном переплете. Открыв протянутую мне Наром, я обнаружила на первой странице свой портрет. Дальше были перечислены все мои данные, вплоть до роста и веса, которые мне, к слову, никто не измерял. «Берегите эти метрики, они очень важны», — наставлял нас Марина, выводя из здания визионной конторы. «Что такое документы, удостоверяющие личность, мне прекрасно известно», — ответила ему мама. «А вот моей дочери нет». «Поэтому-то я и настаиваю, чтобы мы жили вместе. Юна слишком далека от самостоятельной жизни. Ей потребуется моя помощь, чтобы привыкнуть». «Нара Агуста, я понимаю ваше беспокойство о дочери, но вы не правы», — улыбнувшись, покачал головой Нар Марина. «Только избавившись от вашей опеки, Юнила научится жить своим умом. Вы должны отпустить ее, тем более, что ваши университеты находятся на одной улице, и вы сможете вместе проводить вечера, помогать друг другу с самостоятельными заданиями. А вот, собственно, мы и пришли». Нар Марина остановился, указывая на высокое, уходящее прямо к облакам здание с красивой резной вывеской над входом. «Гимназия мгновений», — прочитала мама. Я стыдливо отвела взгляд, ведь мне за это время удалось прочитать только первое слово, и то с трудом. «Здесь будете обучаться и временно проживать вы, Нара Агуста», — проговорил Марина. «Учитывая ваш возраст и уже имеющееся, по моим сведениям, образование в сфере точных наук, срок вашего обучения составит 2 года. Этого будет вполне достаточно, чтобы постичь азы манипуляций с короткими временными промежутками и развить ведьмовские способности на бытовом уровне». «И кем же я стану по окончании обучения?» — спросила мама. «Специалистом широкого профиля», — улыбнулся Нар. «Место работы сможете выбрать из списка вакансий». «А мой возраст не будет помехой?» — неуверенно поинтересовалась мама. «Возраст — это всего лишь временной промежуток существования вашей телесной оболочки. Вам сейчас сложно это осознать, но со временем, как ни парадоксально это звучит, вы все поймете», — своеобразно успокоил ее Нар Марина. В здании нас встретил низкорослый мужчина среднего возраста в темно-зеленом причудливом костюме с большими пуговицами, шляпе такого же цвета и ботинках с огромными пряжками. «А кто к нам пожаловал?» — воскликнул он, подпрыгивая на месте. «Никак Нар Марина вернулся из поездки с очередным уловом. Нашли что-то особенно ценное?» «Рад встрече, Нар Монта», — поприветствовал его Марина. «Вот привел вам новую ученицу. Познакомьтесь, Нара Агуста Янира. Прошу оказывать Наре посильную помощь в адаптации. Она из Родинарии». «А, понимаю», — протянул странный человечек. «Прозорливые экономные родинарцы любят использовать человеческий труд за даром. Но я, конечно же, их осуждаю», — спохватился он. «Все еще боретесь со своей натурой?» — с усмешкой спросил Нар Марина. «Что ж тут поделать, уж такие мы, лепреконы!» — пожал плечами человечек. «Что не мешает вам быть одним из лучших директоров в образовательной структуре Амнистании», — произнес Марина. «А это дочь вашей новой студентки Нари Юнила Нарисо. Она будет обучаться в Академии Хроноса. Позвольте Наре Агусте проводить свободное от обучения время с дочерью, разумеется, до отбоя в общежитии. Это моя личная просьба». «Для вас, разлюбезный Нар, все что угодно», — раскланился лепрекон. «Сочтемся?» «Как всегда», — улыбнулся Марина. По зданию разнесся резкий громкий звук, наподобие трубного гудения, и отовсюду послышалась разноголосая речь. «Идемте в мой кабинет, пока мои сорванцы нас не затоптали», — позвал лепрекон Монта. «Оформим все чин по чину и скрепим сделку сладким элем». «Нар Монта», — укоризненно покачал головой Марина. «Прошу прощения», — сдержанно произнес лепрекон. Мама заполнила форму для поступления на второй курс, отделение материи и часоведения, гимназии мгновений с факультативными занятиями по развитию ведьминского дара. Директор Монта вызвал коменданта общежития, приветливую молодую ведьму, как пояснил он, прежде чем она пришла, и припоручил маму ее заботам. Нар Марина пообещал, что сумку с мамиными вещами доставит в течение 3 часов. Тепло попрощался с лепреконом и повел меня к выходу. Я беспомощно оглядывалась на маму, будто нас разлучают навсегда. «Постойте!» — попросила я со слезами на глазах. «А можно я тоже буду учиться здесь?» «Ну что вы, Юнила!» — сокрушенно покачал головой Нар Марина. «Я понимаю ваш страх перед самостоятельной жизнью, но вам уже 18 лет, пора вступать во взрослую жизнь. Тем более, что ваша мама сама не будет рада, если вы потеряете шанс занять высокий пост, отказавшись от престижного образования. Так ведь, Нар Агуста?» «Иди, милая, я обязательно приду к тебе сегодня же вечером», — проговорила мама. «Ведь вы меня отпустите?» — спросила она у Нара Монта. «Конечно, конечно!» — пообещал лепрекон. И меня вывели из кабинета, а потом и из гимназии. Я все время оборачивалась и примечала окружающие нас здания, чтобы запомнить дорогу к месту, где теперь будет жить моя мать. Нар Марина не обманул. Академия Хроноса действительно находилась дальше, по улице, всего в паре десятков домов от гимназии мгновений. Я специально посчитала здания, в основном какие-то конторы и 2 чайные, приютившиеся в промежутках между высокими строениями. Академия Хроноса выглядела совсем не так, как гимназия. Это был большой, словно перенесшийся из сказки белый замок, с островерхими башенками, соединенными между собой переходами, будто мостами, резными окнами, балконами и дивным садом, в густой зелени которого утопали нижние этажи. «Добро пожаловать в Академию Хроноса», — объявил привратник, распахивая перед нами большую решетчатую калитку. «Благодарю», — сдержанно ответил Марина. «Если вы пожаловали с добрыми намерениями, то ступайте и придете туда, куда следует. Если же нет, то...» Привратник монотонно читал по бумажке, и, наверное, еще долго бы это длилось, потому что листок был почти полностью исписан, но Нар Марина его прервал. «Должно быть, вы недавно здесь работаете, милейший. Позвольте представиться. Министр торговли и вербовки Нар Доната Марина. Я довольно часто бываю в стенах этого заведения и прекрасно знаком с местной системой безопасности», — проговорил он и повел меня по петляющей между деревьями дороге к замку. Я следовала за ним, опасливо озираясь по сторонам. Дорога, выложенная белым камнем, велась меж высоких кряжестых дубов, удлиняя путь до замка вдвое, если не больше. Когда мы добрались до широкого крыльца, Нар Марина остановился у первой ступени, снял с левой руки перчатку и положил ладонь на широкие, выщербленные временем каменные перила. Мне показалось, что из-под ладони Нара вырывается легкое свечение, но, моргнув, я уже не увидела ничего особенного. «Милая, приложи руку к камню, чтобы Академия проверила и приняла тебя», проговорил Марина, ступив на лестницу и надевая перчатку. Мне пришлось пересилить страх и прикоснуться к неожиданно теплому и приятному на ощупь камню. Но стоило моей ладони коснуться перил, как ее опалило нестерпимым жаром. Вскрикнув от боли, я отдернула руку и отскочила от ступени, на которых вдруг появились свернувшиеся в клубки и изогнувшие свои длинные тела в причудливые узоры змеи. Их было не меньше дюжины, шипящих, расправивших цветастые капюшоны, поблескивающих бронзовыми бусинами глаз гадов. «Что за несуразица?» — всплеснул руками Нар Марина. «Подожди меня здесь, дорогая, сейчас мы разберемся с этой неприятностью». То, что Нар назвал неприятностью, сейчас недружелюбно взирало на меня дюжиной пар глаз, демонстрируя сверкающие капельками яда кривые клыки. А я стояла как вкопанная и боялась даже пальцем пошевелить. «Парадокс какой-то, дорога пропустила, а лестница ни в какую», — ворчал Марина, поднимаясь по ступеням. Когда Нар скрылся из виду за большой резной двустворчатой дверью, которую ему отворил высокий худощавый бледный мужчина в черном костюме, я уже даже и дышать боялась, не отрывая взгляда от танцующих, манящий танец гнущихся на ветру колосьев змей. Казалось, прошла уже целая вечность, а Нар Марина все не возвращался. У меня начала кружиться голова, но отвести взгляд от змей сил не было. Они словно подзывали к себе, и только страх держал меня на расстоянии. Змеи шипели и раскачивались, я смотрела на них и постепенно забывала о том, как здесь оказалась, зачем пришла и кто я вообще такая. В чувство меня привел громкий звон, доносящийся, казалось, со всех сторон. Резкий звук резанул по ушам, и я чуть не упала, потеряв незримую, но такую сильную связь со змеями. И наверняка упала бы, если бы меня не подхватили двое парней, приближение которых я даже не заметила. Так же, как и вернувшегося Нара Марина, который привел с собой низенькую сгорбленную старушку в меховом манто, наполовину скрывающем ее сморщенное лицо. «Кто тут у нас?» Растягивая шипящие звуки, проскрежетала старуха, окидывая меня цепким взглядом не по возрасту ясных бронзово-карих глаз. Змеи зашипели еще громче, повернув голову на звук ее голоса. «Чш, милые, не шумите!» — ласково проворковала старушка. «Спите до поры!» И змеи все как одна растаяли, словно их и не было. «Кого ж ты привел мне, друг любезный?» спросила старуха, обращаясь к Нару Марина, подошедшему ко мне и обеспокоенно всматривающемуся в мои затуманенные воздействием змей глаза. «Не шипи, Шара», — беззлобно одернул ее Нар. «Извини, забыла перестроить голосовые связки», — совершенно обычным голосом ответила старушка. Я взглянула на нее и подумала, что все еще не оправилась от змеиного колдовства. Передо мной стояла красивая женщина, не старше моей матери, поправляя на плечах меховое манто. «Нара, Короба и Шара, позвольте представить вам новоиспеченную амнистанку Нари Юнилу Нариса, одну из нажитых нашего драгоценного Нарая Амниоса Хрона», церемонно представил меня Нар Марина. «Еще одна?» — воскликнула Нара и Шара. «Я с двумя-то справиться не могу, а ты мне третью притащил?» «О, эта девушка не доставит тебе хлопот, дорогая Короба. Юнила до недавнего времени жила в Родинарии, была невольницей, так что все в твоих руках», — посмеиваясь, проговорил Марина и повернулся ко мне. «Юнила, позвольте представить вам ректора Академии Хроноса, одну из выдающихся женщин Амнистании, Нару, Короба и Шара. Именно она, наряду с другими лучшими преподавателями столицы, поможет вам овладеть дарованными по праву рождения магическими способностями». «Не забивай, девочки, мозги словоблудием, Марина», — подала голос ректора Шара. «И вообще беги по своим делам, мы тут сами разберемся, кто, кого и чему будет учить. Иди ко мне, деточка, не бойся, я не кусаюсь в человеческом обличии». От последних слов ректора по всему телу прошла дрожь страха, и я отступила за спину Нара Марина. «Да, запущенный случай», — вздохнула Ишара. «Ну да ничего, я тебя к самым пробивным подселю, быстро раскрепостишься. Марина, вон отсюда, не мешай педагогическому процессу», — прикрикнула она, отчего я вздрогнула и отступила еще на шаг. «Ничего не бойтесь, милая Нари», — напутствовал меня Марина и ушел, оставив на попечение внушающий страх женщины. «Подойди, милая», — поманила меня рукой ректор Ишара. «Ты родилась невольницей или тебя продали?» — спросила она, когда я подошла к лестнице, но так и не решилась ступить на нее, боясь появления змей. «Нас с мамой захватили», — ответила я, косо посматривая на следующих за мной парней. «И где твоя мама сейчас? Осталась в Родинарии?» — поинтересовалась ректор и тут же пояснила свой интерес. «Если так, то даже думать не смей о том, чтобы выкрасть ее. Нам не нужны международные конфликты из-за неосмотрительных поступков молодых дарований». «Мама в гимназии мгновений. Нар Марина пообещала, что мы сможем с ней видеться», — рассказала я. «Интересно, интересно», — протянула Ишара. «Из чего это наш министр так раздобрился?» «За мной, будущая вершительница судеб». И ректор пошла вверх по лестнице, даже не взглянув на меня. «Вперед, мелочь!» — подтолкнул меня в спину один из молодых людей, стоящих позади.